Глава вторая, в которой я наконец-то начинаю находить общий язык с драконами-принцами. Я с удовольствием отметил, что запас прочности моих крыльев продолжает расти. В этот раз мне удалось продержаться в воздухе 8,5 минут. Еще совсем немного, и будут долгожданные 10, после которых господин Киртулик начнет учить меня новым вещам. Они впечатляли. Рана, которую я вчера получил от того, что Меридия потеряла над собой контроль, была очень серьезной. И любой, даже самый опытный лекарь, возился бы со мной несколько часов. А Хитава просто залезала такую рану за пару минут. Конечно, она сама сказала, что немалую роль сыграло то, что для меня с ней сошлись звезды, и наши доминанты оказались одинаковыми. Но это все равно очень воодушевляло. По приземлении меня ожидал сюрприз в виде Хольдвига, пришедшего посмотреть на мою тренировку. И это было очень и очень странно, ибо принцы до сих пор сторонились меня и не изъявляли большого желания общаться. Впрочем, мне трудно понять, что изменилось. Не удивлюсь, если о нашем разговоре в кабинете Мизраэла уже известно всему замку. «Можно тебя на несколько слов, Дитрих?» — нервно спросил Хольдвиг, дождавшись, пока я дематериализирую крылья. «Конечно», — вежливо кивнул я. «Ты ведь идешь на завтрак? Пойдем, поговорим по пути». Идти на завтрак я не собирался, в моих планах было перекусить в своей комнате и как следует выкупаться. Не став, однако, упускать подходящий момент наладить отношения, я кивнул и направился в нужную сторону. «Я... ну... в общем, это... хотел сказать спасибо за сестру», — смущенно пробормотал он. «Конечно, она вчера вышла из себя, но она не специально. Я же ясно дал понять Мизраэлу и остальным, что не держу на нее зла», — с легким удивлением сказал я. «Ну, вышла из себя и вышла, с кем не бывает. Подрастет, научится держать себя в руках». Внутренне же я был невероятно горд собой, и тому имелся целый ряд причин. Во-первых, закатить истерику и устроить скандал означало бы выставить себя слабаком и нытиком. А если я хочу выжить среди драконов, я должен сделать все, чтобы обо мне не сложилось такое впечатление. Лишь показав себя сильным и устойчивым к таким ситуациям, я смогу в будущем избежать давления на себя. А если показать слабость характера, то я лишь дам им понять, что таким образом мною можно легко манипулировать. Во-вторых, я долго думал об этом сегодня утром. Я прочитал то, что они могут предположить, будто я хочу уйти к Уталаку. Они наверняка хорошо подготовились к этой ситуации и знали, как меня переубедить. В итоге я бы все равно остался на Лазурном острове, но отношения со старшими драконами были бы испорчены. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Необходимо помнить, что у меня больше нет родины, нет дома, куда я мог бы вернуться в случае неудачи. Я теперь сам за себя, и любая ошибка может стать для меня роковой. Ну и в-третьих, это вызвало во всем замке изрядный переполох, и мои доминантные цвета были очень довольны сложившейся ситуацией. В самом деле, введя в замешательство все старшее драконье поколение, я испытал почти физическое наслаждение от этой ситуации. «Ты из-за прием наш, извини», — смущенно пробормотал дракон минуту спустя. «Ты же уже знаешь, что я был исполнителем этой дурацкой шутки». «Да», — кивнул я. «Раз уж мы так радушно беседуем, то тоже признаюсь. Я подслушал часть твоего разговора с Меридией после того, как ваша затея провалилась. И, в общем-то, с твоей подачи узнал, что означало касание аметистового камня, чем это для меня было чревато». «Все-таки ты был там», — удовлетворенно кивнул Хольдвиг. «Я так и думал. Если бы мог тогда ходить, обязательно тебя бы поймал уж. Очень я тогда был зол, что шутка моя не удалась, а шкуру мне надрали просто от души». «Не думаю, чтобы ты меня поймал», — с улыбкой сказал я. «Ты верно заметил, я сильный иллюзионист. Да ты и сам на площадке все видел, даже натасканному бойцу Киртулика на песке и знающему, что он ищет, потребовалось больше 5 минут, чтобы меня изловить. Это при том, что мне тогда в голову ударила эта жажда полета». «Да уж, прекрасно тебя понимаю. Ощутить это в первый раз никакими словами не описать», — кивнул мой собеседник. «Правда, знающие драконы говорят, что когда свою пару находишь, еще сильнее крышу сносит. Кстати, расскажи мне», — внезапно спросил я. «Вот ты говоришь, Меридия встала на крыло, значит, она училась летать. А драконята, которых тренирует Киртулик, летают вовсю и никаких неудобств не испытывают. Хотя они, очевидно, младше Меридии. Как же так?» «А очень просто», — ответил Хольдвик. «Наши детеныши при рождении, естественно, вылупляются из яиц. И первые 10 лет они маленькие и нежные существа, требующие любви, ласки и заботы. Ты уже читал, что драконы бывают 4 классов?» И, получив мой утвердительный кивок, продолжил. «Так вот, первые 10 лет драконята пребывают исключительно в этом облике, вне зависимости от происхождения. После 10 лет у них начинают очень быстро расти крылья, и к 12 годам они вполне способны удерживать себя в воздухе. Так что те малыши, которых тренирует Кертулик, это дети, которым, наверное, по 15, может, по 16 лет. Но вот беда. К 20 годам тело дракона также начинает очень быстро увеличиваться в размерах, и крылья становятся временно неспособны держать своего хозяина в воздухе. В этом возрасте драконята учатся оборачиваться в людей и начинают постигать искусство овладения вторым телом, что и продолжается до достижения малышом 50 лет. К этому времени у драконьего тела, которое растет и развивается одновременно с человеческим, крылья вырастают и крепчают. И уже тогда дракон снова пытается покорить небо. Казалось бы, он взлетает впервые, но нет. На самом деле он возвращается в него, и вместе с этим в его душе отпечатываются цвета, навсегда определяя его характер. «И как же интересно малыши растут и воспитываются?» — с интересом спросил я. «Стараются держать всех вместе», — ответил Хольдвик. «Драконов с самого младенчества учат быть социально развитыми, чтобы у них не возникло проблем в общении со сверстниками. Родители, конечно, навещают своих детей и несколько раз в году забирают домой, но большую часть времени они проводят в яслях друг с другом. Под это дело выделен один из островов совсем недалеко отсюда, и отец очень любит там бывать», — смущенно сказал он. «Да, Карникир упомянул, что у Мизраила есть свои способы развлечься», — кивнул я. «Ну что ж, это очень мило. Тем более, что малыши растут, зная, что самый большой и главный дракон всех их очень любит, что наверняка вселяет в них куда больше уверенность в себе. Хотя то, что их так рано забирают от родителей, кажется немного суровым». «Нам это тоже не очень нравится», — согласно кивнул Хольдвик, переступая со мной порог замка. «Но сам пойми, драконы-простолюдины могут пребывать в драконьей ипостаси 3, от силы 4 часа. А чтобы сладить с неуемным малышом, требуется пребывать в этом облике 24 часа в сутки. Мы, разумеется, делаем все возможное, чтобы родители и малыши виделись как можно чаще, но, увы, сама природа накладывает на нас такие ограничения, и тут мы бессильны. А в драконьих яслях, получается, тоже присутствуют драконы королевской крови?» — внезапно спросил я. «Кто же еще способен пребывать в таком облике круглые сутки?» «Не совсем», — ответил Хольдвик. «Там работают знатные по происхождению драконы, и там хорошее место для того, чтобы восстанавливать силы. Это, как ты сам понимаешь, полезно и драконятам, и наставникам. Так что условно там работают 4 дракона, которые сменяют друг друга каждый день». «А вы в этот период времени тоже росли в яслях?» — задал я новый вопрос. «Нет», — покачал головой Хольдвик. «Все мы росли здесь. И это наше единственное преимущество как дракона в королевской крови. Ведь власть наша, по большому счету, номинальная. Нам подчиняются, потому что привыкли подчиняться. К нам идут за решением споров и в поисках защиты, потому что привыкли это делать. Мы же уже давно стараемся не вмешиваться в дела вверенных нам территорий, предпочитая давать им свободу действий и лишь изредка проявляя власть, когда их начинает заносить совсем уж не туда». Нам оставалось дойти всего 1 этаж до столовой, как перед нами внезапно возник Карникир. «Принц, я приношу вам свои извинения, но вам придется позавтракать у себя в комнате и сегодня. Еду вам уже принесли. Вас же, господин Хольдвик, уже ждут». При этом у него был крайне раздраженный вид. Рыжеволосый дракон кивнул и пошел вслед за Карникиром. Однако я его окликнул. «Подожди», — лукаво сказал я. «Ты говоришь, что смог бы меня поймать. Предлагаю это проверить. Завтра утром по той же схеме, которую использовал Кертулик. Я попробую тебя ускользнуть, а ты меня поймать. Как тебе?» «Полностью устраивает», — довольно кивнул Хольдвик, лукаво сверкнул глазами. «Это ты с обычным бойцом Кертулика неплохо выступил. Теперь посмотришь, как он тренировал принцев». После этого оба дракона удалились в столовую, я же поспешил наверх, пока мой завтрак совсем не остыл. целом день прошел весьма неплохо. Драконы искренне наслаждались покоем, который наконец-то наступил после отбытия гостей из замка. Да что там говорить. Когда я шел в библиотеку и все-таки умудрился заблудиться, то случайно вошел в комнату, где на одной из соф располагались Гвинелла и Мизраэл. Гвинелла что-то вязала с удивительной скоростью, работая спицами, а Мизраэл спал, положил ей голову на колени. Учитывая, что до этого я ни единого раза не видел хозяина лазурного замка спящим, можно было представить, какое облегчение он сейчас испытывает. По счастью, Гвинелла, полностью увлеченная вязанием, не обратила на меня внимания, и я смог ретироваться незамеченным. В библиотеке меня поджидала новая порция знаний касательно такой еще относительно тонкой для меня материи, как цвет. Стоит сказать, еще когда я поначалу читал про него, то немного удивился. Если цветов всего 7, и каждый может скомбинировать с другим один раз, то получается всего 21 комбинация характеров, которыми могут обладать драконы. На целую расу выходило как-то маловато. Так вот, это не все, что и подтвердил разговор с Карлией на балу. Выходит, третий по значимости цвет играет не меньшую роль в формировании характера, чем первые два. Если сказать совсем просто, то две доминанты – это кони, которые тянут характер своего носителя вперед, но вот третий – это погонщик, который обязательно будет задавать свое направление. Взять, например, очень интересное сочетание цветов на Элике – пурпур и серебро. Вспоминая сказанные ею слова, ее характер – это бесконечный поиск совершенства в каждой сфере, которая оказывается в радиусе ее досягаемости. Но вот какова цель, что движет этим поиском? Изумруд, символизирующий терпение и поиск нового знания. Янтарь – желание жить, действовать и наслаждаться каждым проведенным с пользой мгновением. Лазурь, дающая понять, что как бы много тебе не было отведено времени, оно все же ограничено, пустая его трата недопустима. Или золото. Впрочем, навряд ли золото. Пурпур его не любит не меньше янтаря. Я почти уверен, что в этом сочетании золота это один из враждебных на Элике цветов. Пурпур. Вот ведь интересно. Каждый из трех глав других драконьих кланов нес в себе одно из доминант именно этот цвет. Что и не мудрено, ибо управлять таким семейством и защищать его от внешних невзгод нужна сила. Причем сила не только и даже не столько физическая или магическая, а сила души, сила воли, сила твоего несокрушимого духа. Ибо живущие под твоей опекой сотни лет должны искренне верить, что каждое твое действие правильно, что все это делается на благо членов клана. И я был почти уверен, что и Мизраэл, доминантами которого являются лазурь и изумруд, третьим управляющим цветом тоже несет в себе пурпур. Гейер. Пурпур и золото. Очень редкое и очень бешеное сочетание. Лиала намекнула, что оно означает желание оберегать и любить свою семью, бешеное, сильное, почти первобытное. Такой, без сожаления, ради своей семьи пожертвует чем угодно, в том числе и своей жизнью. Но нельзя же только любить и защищать своих детей. Их надо еще и учить чему-то. И кто задает направление для воспитания? Лазурь, через которую дети в первую очередь научатся тому, что время скоротечно, важно ценить и правильно проживать каждый момент. Изумруд, несущий необходимость объяснить детям о важности терпения, умения выждать и учиться правильным вещам. Янтарь, который будет подталкивать его учить свое потомство действовать, не боясь ошибок, чтобы в этих поисках найти свое призвание. Или серебро, благодаря которому его дети в первую очередь будут учиться мечтать для того, чтобы однажды совершить нечто совершенно новое. Сложно. Это все очень сложно. Хотя бы потому, что я точно ошибся как минимум в одном из своих рассуждений. Сочетание цветов Гейера точно не переваривает два цвета. Но вот каких? Тут я затрудняюсь сказать. Пурпур, как я уже сказал, выше, тоже сильно не жалует золота. Сложно сказать, какие цвета отвергает подобный союз. Я просидел в библиотеке до ужина, на который меня уже позвал Корникер. И удивительное дело, но это был первый прием пищи, когда все, без исключения члены лазурного семейства, излучали в мой адрес приязнь и благодушие. Вот Ариадна. Она, бедная, выглядела такой измученной, словно долгое время до этого находилась в напряжении и лишь совсем недавно, буквально только что, позволила себе расслабиться. Трилона, которую я увидел впервые за очень долгое время, весело болтала ногами под столом и изредка толкала в бок сидевшего около нее Вангитора, на что братец неизменно отвечал довольным ворчанием, которое, похоже, только еще больше веселило Трилону. Хольдвиг же часто бросал на меня взгляды, пару раз подмигнув, как бы намекая, что уговор на завтрашнюю проверку наших способностей еще в силе. Мизраил поглаживал руку Гвинеллы, которая улыбалась чему-то про себя. Даже Корнелла, смотря на меня пару раз, одобрительно хмыкнула. Все были в высшей степени в благодушном настроении. Это была очень приятная перемена за все время моего здесь прибытия. И в этот момент мне пришло в голову, что я совершенно не знаю, как живут обычные драконы. Если мне не изменяет память, подконтрольный лазурному клану город называется Триниагас, и из того, что я уже слышал, сразу собираются нестыковки. С одной стороны, Хольдвиг сказал, что их власть, по большому счету, номинальная. С другой, Мизраил каждую неделю разбирает пачку прошений из этого города. Вероятно, Ариадна или кто-то из принцев хоть изредка должен летать туда и улаживать вопросы. Вот только странно, последние 3 недели никто замка не покидал. Я каждый день за обедом видел всех, без исключения членов лазурного семейства. Хотя... Ну, конечно, как я мог забыть? Кардула под предлогом глобальной инспекции выставили вон из родного замка для того, чтобы не в меру буйный отпрыск хорошенько подумал над своим поведением. Вероятно, он сейчас и занимается большинством вопросов. Ну да ладно, об этом я поговорю с ними завтра. Уже 3-й день лазурные драконы предаются блаженному отдыху, не с руки мне сейчас будет беспокоить их подобными вопросами. Да и утро, всяко вечер мудренее. Тем более, что утром мне предстояла тренировка с Хольдвигом. И чем больше я об этом думал, тем больше меня одолевали сомнения.